Глава пятая. Ле Бригад. «Парус! Живо спускаем парус!» Взволнованная Аманда вскочила на ноги, едва не упав в воду, но удержалась, все ж таки из рыбацкой семьи. Беглецы проворно уложили на дно челнока жердину, мачту и парус, а сами улеглись сверху, приподняв головы и посматривая на быстро приближающиеся паруса. А их стало уже хорошо видно. И косые паруса, и три мачты, и высоко вздернутую корму. «Мавры!» — с ненавистью прошептал князь. «Решили поискать все-таки. А вон еще паруса!» Посмотрев в другую сторону, девушка показала пальцем. «Вон, вон, вон! Сколько их много-то!» «Рыбаки?» — тут же обернулся Вожников. Аманда пожала плечами. «А кто ж еще-то?» «Одна, две, 20, около 3 дюжин». «Однако», — подивился князь. «В добрые времена и куда больше бывало». Почему-то шепотом заметила девчонка. Князь не удержался. «А сейчас что, времена злые?» «Очень злые. Все друг с другом воюют, кровь реками льют». «Разве раньше было иначе?» «Было. Старики говорят». Паруса рыбачьих челнов между тем становились все ближе, и столь же быстро приближался мавританский корабль. Так что уже ясно было, догонит и очень-очень скоро. «А ну-ка, помоги!» Поднявшись на ноги, молодой человек решительно взялся за мачту. Аманда посмотрела на него с ужасом и жалостью, как нормальные люди обычно смотрят на умалишенных. «Что вы делаете?» «Не болтай, помоги лучше!» «Но...» «Делай, что велю, женщина!» «Как говорится, дерево лучше прятать в лесу!» «Какое дерево?» «Башку твою! Давай живо тяни веревку! Натягивай, натягивай! Оп!» «Ну вот и славно!» Подняв парус, беглецы направили лодку в гущу рыбацких судов, довольно быстро оказавшись среди рыбацких лодок, с которых некоторые уже махали руками. «Здравствуй, красавица! Откуда вы?» «Не, вы зря явились за нашей рыбой!» «А мы вовсе и не за рыбой!» — засмеялась Аманда, показав белые зубки. «Мы на ярмарку, в Матаро!» «В Матаро!» Один из рыбаков, молодой голый по пояс парень с крепкими руками и круглым добродушным лицом, громко расхохотался. «Эй, вы слышали? Они в Матаро плывут! Долго же вам добираться!» «А что?» — удивленно переспросила девчонка. Рыбак хмыкнул. «Да ничего, только Барселона-то куда ближе, и рынок там больше». «Барселона?» Аманда сверкнула глазами, озадаченно накрутив на палец золотистый локон. «А мы где вообще?» «Ну вы даете!» Снова засмеялся юноша. «Плывете, не знаете куда?» «Говорю ж, в Матаро, дурень!» Аманда обиженно поджала губки. Видать, юной ведьме не очень-то нравилось, когда над ней смеялись. «Просто нам туда надо!» «Но там же враги!» «Так вы...» «Ну нам не в сам Матаро!» Быстро сообразив, девушка тут же поправилась. «Нам чуть дальше, к Алелью, а потом в обитель святой Сусанны. У меня там тетушка настоятельницей. Вот мы и собрались, наконец, ее навестить». «А, вот теперь понятно. Так бы сразу и сказала, а то Матаро. Друг твой вообще говорить не умеет?» Парень бросил на Вожникова заинтересованно подозрительный взгляд, вызвавший у князя некоторую досаду. «Вот смотрит, гад! «Отчего, спрашивается, вылупился? Рыбу бы свою лучше ловил». «А он не мой от рождения», — выкрутилась Аманда. «Так уж устроил Бог, увы. Так нам куда плыть-то?» «А вон», — рыбак показал рукой, — «по левому борту берег держите. Там вон Барселона, мимо не проплывете никак». «Да знаю я». Поудобнее устроившись на носу, девушка отмахнулась на прощание, все ж таки одарив парня милой улыбкой. «И все равно спасибо. Удачи, красавица! И тебе! Всем вам!» Несмотря на то, что слова изо рта юной ведьмы вырывались со скоростью стрельбы из пулемета, Вожников примерно понял, о чем шла речь. Да и названия населенных пунктов на всех языках звучали примерно одинаково. «Матаро», «Барселона», «Калелья». «Смотри-ка!» Повернув лодку веслом, князь обернулся назад. «А кораблик-то приотстал!» «Испугались!» Радостно хлопнула в ладоши Аманда. «Тут вон сколько всех! Вовек нас не сыщешь!» «А если очень надо?» Перекрикивая ветер, спросил Егор. «Ты бы отстала? Опустила руки?» «Я бы...» «Ну нет». «А что бы сделала?» Вожников свою собеседницу видел плохо, разве что сквозь прорехи поднятого вновь паруса. Однако по тону голоса прекрасно знал, какое в этот момент выражение лица у этой, надо сказать, весьма сообразительной и неглупой девчонки. Вот сейчас она задумчиво наморщила нос и накрутила на палец локон. «Я бы что сделала?» «Ну да, ты». «Осмотрела бы все лодки. Даже нет, спросила бы у рыбаков, у старосты. Просто дала бы ему денег». «Умница!» — похвалил Егор. «И наши мавры поступят точно так же. Разве они глупее нас?» «Мавры? Глупее! Они же не верят в Христа!» Аманда воскликнула с таким непререкаемым убеждением, что Егор на секунду замялся. Не знал, что и сказать, лишь буркнул. «А ты у нас расистка, оказывается!» «Кто-кто? Думаешь, они не сделают так, как ты сказала?» «Думаю, все же сделают!» Со вздохом согласилась девчонка. «Значит, нам не надо плыть ни в Барселону, ни в Матаро. Надо просто скорее к берегу. Вон, видите, там вдалеке горы». Насквозь пронизав скопище лодок, беглецы весело помахали рыбакам и, чуть удалившись, направили угнанный челн к берегу, узкая полоска которого уже была хорошо видна. Не так и много оставалось плыть. «Я б убрала парус». «Так и сделаем. Давай». Конечно, обломок весла оказался плохим подспорьем по сравнению с наполненным ветром парусом. Пусть и рваным, однако лодка все же двигалась. А мавританский корабль, казалось, все так же и стоял. «Нет, они уже не стоят». Повернувшись, Аманда внимательно посмотрела на море. «Подняли над бушпритом парус. Скутум. Или, как говорят англичане и португальцы, блинт. Осторожно идут к рыбакам». «Пусть идут. Черту!» Князь орудовал веслом с ожесточенностью галерного раба и в данный момент был вовсе не склонен к светской беседе, прикидывая, а что делать дальше на берегу. «Идти в Матаро — это понятно. Впрочем, не идти. Пробираться, ведь кругом враги. Барселона-то принадлежала Арагону. Наверняка по всей округе рыскали вражеские разъезды. На дорогах были выставлены посты, а по деревням стояли воинские отряды. Попробуй, проберись в Матаро». И все же нужно было пробраться. Что еще делать-то? Тем более одному это сделать куда легче, нежели целым отрядом. Одному-то можно и затеряться, замаскироваться, проникнуть. «Одному?» «Да нет, вдвоем». Князь вовсе не собирался бросать свою спутницу. «Сгинет, бедолага, пропадет. Кому она здесь нужна-то?» «Хотя... а в Матару она кому нужна? Дома нет родичей, тоже. В монастырь к тому же не хочет, замуж бы ей, да кто возьмет бесприданницу крестьянку? Разве что такой же сиволапый мужик из самых бедных. Майся потом всю жизнь в беспросветной нищете и бесправии. Рожай каждый год детей, мал-мало-меньше, из которых большинство умрет еще во младенчестве. Плюс ко всему, тяжкий крестьянский труд от зари до зари, выпавшие от недостатка витаминов зубы, а те, что не выпали, те родной муж выбьет, срывая на супруге злобу за свою убогую жизнь. Так и хорошо, что выбьет. Бьет, значит, любит. Любимая пословица забитых крепостных крестьян. Таким образом, лет через 10, а то и раньше, вся эта золотистая кореглазая красота померкнет, осыплется, как слетает мишура, застоявшаяся до февраля новогодней елки. Без зуба, с морщинистым животом и обвислой, как у старой суки, грудью. Аманда уже в 30 лет будет выглядеть на все 50. А это и есть старость. Каждый год на сносях непосильный труд, быстрое увядание и смерть. Вот и все радости. Жаль девчонку, жаль. Вы что так на меня смотрите, сеньор Жаржу? Давайте я погребу, а вы отдохнете. Сиди, не устал я. И все-таки, замуж бы тебе надо, милая. Подняв веслом брызги, угрюмо буркнул князь. Девушка обиженно дернулась. «Замуж? Да кто меня бесприданницу возьмет-то? Разве что какой-нибудь нищий. Я что, дура выходить за такого?» «Ой, не зарекайся, девочка. Ты хоть знаешь, сколько у нас в России молодых, красивых и умных женщин с нищими алкоголиками живут?» Этих несчастных женщин постоянно унижают, а частенько и бьют. Зачем тогда замуж выходить было? Любовь зла. Любовь проходит. Со всей серьезностью отозвалась Аманда. И приходит другая любовь. Но всю жизнь любить нищего пьяницу, который тебя ни во что не ставит и бьет, это никакая не любовь. Это что-то иное. «Так ты замуж-то пойдешь?» «Было б за кого, я ж сказала». Ведьма тряхнула головой и упрямо набычилась. «За нищего крестьянина точно не пойду». «За какого-нибудь благородного господина?» «Ой, не шутите!» Обернувшись, красавица ожгла собеседника взглядом. «Вы ж меня замуж не возьмете?» «Я ж, ты знаешь, женат». «Я помню. Не понимаю, к чему весь этот пустой разговор?» Явно обидевшись, Аманда отвернулась и стала смотреть вперед, на быстро приближающийся берег. «Ничего, ничего!» Поудобнее перехватив весло, пробурчал князь. «Я тобою еще займусь, просто так не брошу. Слышь, милая!» Он повысил голос. «А у тебя точно в роду кабальерос не было?» Девушка враз обернулась. «Ишь ты! Все ж беседа-то ее заинтересовала. Все ж не пустой показалось». «Да кабы были!» «А ты поменьше болтай о своем дедушке-рыбаке и отца-крестьянине», — посоветовал Вожников. «Говори лучше, что ты, мол, из обедневшего, но благородного рода. В Каталонии же полно дворян». «Полно, да, но...» «А ты чем других хуже? И вообще, кто тебе сказал, что твой дед простой рыбак?» «Так его же все старики в Калелье помнят. И меня...» «Не только старики». Девчонка снова набычилась и закусила губу. Однако больше не отворачивалась, заинтересовалась. «Там и дед мой, и я записана, в церкви святого Жузеппе». «Ага, ага, понял», — задумчиво покивал князь. «Значит, ты и вся твоя семья в приходских списках. Что ж, придет время, поработаем и над этим». Аманда сверкнула глазами. «Вы меня пугаете, сеньор?» «Не пугаю, а помогаю», — поправил молодой человек. «Я же обещал тебя не бросать. Вот и не брошу. Честное благородное слово. Не переживай. Уж подыщем тебе подходящую партию». «Чего подыщете?» «Хорошего жениха. Ты как к норманцам относишься? Ну, к французам?» «Да никак. У меня таких знакомых никогда и не было». «Нет, так будут». Егор громко засмеялся и подмигнул. «Дай только срок, девочка». Берег уже был рядом, и шум прибоя заглушил последние слова князя. А зазевавшаяся Аманда вдруг, что-то закричав, обернулась, и лодка с треском ударилась о камни. Удар швырнул девчонку в воду, и Вожников тотчас же бросился за ней. Нырнул, тревожно оглядывая каменисто-песчаное дно. В нереально прозрачной воде видно было многое. Мутно-зеленые водоросли, камни, какие-то замшелые штыри, на которых запросто можно было бы напороться или удариться головой о те же камни. «Но где ж девчонка-то, черт побери?» Почувствовав в груди невыносимую тяжесть, молодой человек вынырнул на поверхность, хватая ртом воздух. И тут же услышал веселый голос. «Ага, вот и вы, сеньор! Как водичка?» В трех шагах от него, словно на качелях, покачивалась на изумрудно-голубоватой волне улыбающаяся Аманда. Карие глаза ее лучились от какой-то не совсем понятной сейчас князю радости и счастья. «Я очень хорошо плаваю, я же рыбачка». «Не то сказала», — выплюнув попавшую в рот воду, фыркнул Егор. «И не так». «Ах да!» — Аманда перевернулась на спину. «Мой дедушка, благородный, но, увы, бедный кабальеро, частенько отпускал меня на море вместе с единственным, еще остававшимся верным нашему роду слугой». «Вот!» — одобрительно хохотнул молодой человек. «Это уже куда лучше. Всем так и говори. О благородных-то людях куда как приятнее слушать. А то заладила рыбачка, крестьянка». «Ну что, вылезаем на берег, чудо?» «Ага, вылезаем». «Кажется, никого тут поблизости нет». «Конечно нет. Тут же одни камни да скалы». Они там же и улеглись, на плоской вершине невысокой, обрывающейся прямо в море скалы, поросшей колючим кустарником и мягкой, выгоревшей на солнце травою. Скинув одежду, разложили ее просушить, а сами пристроились рядом, подставляя усталые тела свежему морскому ветру и солнцу. Раскинув руки, Вожников закрыл глаза, наслаждаясь, наконец, обретенным покоем. Сразу вспомнилось детство, как ходили с ребятами на дальнее озеро, жгли костер, курили, иногда попивали дешевое вино да глазели на девчонок. Как-то раз даже спрятали у двух подружек одежду. Правда, потом отдали, за два поцелуя каждому. Ах, какое это было наслаждение ощутить своими губами горячие губы девчонок, обнять, чувствуя кожей нежные девичьи руки. Вот как сейчас. Кто-то провел по груди ладонью. «Кто-то? Хм! Догадайся с трех раз». Ласковое прикосновение и томный шепот. «Вы спите, сеньор?» «Да нет». Открыв глаза, князь погладил прильнувшую к нему девушку по спине, ощутив, как прикоснулись к его груди мокрые волосы девушки. Ах, Аманда тотчас же отозвалась на ласку долгим и горячим поцелуем. А потом вдруг отпрянула, окинув молодого человека пронзительно лукавым взглядом своих карих, с пляшущими золотистыми чертиками глаз, прошептала. «Понимаю, что это грех, но я же все-таки женщина, а любой женщине иногда нужен мужчина». Князь улыбнулся в ответ. «Иногда и мужчине женщина нужна. Я бы сказал, довольно часто. Господи! Что вы так смотрите? Какая же ты красивая, Аманда!» Егор взял девушку за руку, притянул к себе, лаская губами ее грудь. Затем покрыл поцелуями нежную шейку. «Ах, милая, какое это счастье! И грех, да. Но грех мы как-нибудь замолим, верно?» Девушка ничего не ответила. Закатив глаза, тяжело задышала, и князь почувствовал прилив такого блаженства и спокойной счастливой радости, что все невзгоды и горести улетучились куда-то далеко-далеко. Они здесь же и уснули, на выжженной солнцем травке, в тенистой неге кустов. Тесно прижавшись к широкой груди Вожникова, Аманда совсем по-детски сопела, время от времени скрикивая во сне. И тогда проснувшийся намного раньше Егор успокаивающе гладил девушку по плечам и шее. Он вдруг сравнил Аманду с женой, юной княгиней Еленой. Они все же были похожи. Обе блондинки и телосложение, в принципе, одинаковое. Только Елена чуть старше, и глаза у нее васильковые, а у этой теплого светло-шоколадного цвета. И еще княгиня очень умна. Впрочем, и Аманда далеко не дура. Просто не было у нее столь горького опыта, как у Еленки. Ни опыта не было, ни такой властности, проявляющейся буквально во всем. Страстные ласки супруги иногда напоминали Егору борцовские захваты, а поцелуи — укусы. Княгинюшка вовсе не изображала из себя покорную мужу жену. Не просила, а брала свое. И это заводило, сильно заводило князя. Впрочем, и сия юная краса заводит, как и любого нормального мужика. Ах, женщины, женщины! Молодой человек мягко улыбнулся, вспомнив далекую супругу и дедушек. Вожников и сам над собой посмеялся. Нашел, блин, время. Впрочем, это все как-то само собой вспомнилось, без особого его Егора участия. Елена, конечно же, не одобрила бы эту связь, но и долго бы не сердилась, поскольку все всегда хорошо понимала. А если делала вид, что не понимает, так только в тех случаях, когда ей это было зачем-то нужно. А здесь, ну, переспал с молодой красивой девкою. Дело такое, чего уж. Тем более жены рядом нет, а девка... простолюдинка, от которой родись дитё, так кто ж за ним право на престол признает-то? Пусть и не простолюдинка была бы, пусть из дворян, из баронов, герцогов, графов. Все равно, не принцесса ведь, не княжна. Неравнородственная. «Ай, не надо меня пытать, пожалуйста, не надо! Я сама все скажу, сама!» «Тихо, тихо!» Вожников погладил с нежностью Аманду по спине. Девушка встрепенулась, на миг распахнув глаза. «А? Что?» «Спи, спи, милая. Все хорошо, спи». Самому-то князю не спалось. Выспался уже. Да и вообще не любил спать днем. Даже если и задремывал, так потом ходил полдня, словно кисель. А ночью ворочался, почти не смыкая глаз. А вот сейчас выпал удобный случай подумать, поразмышлять над сложившейся ситуацией и решить, что дальше делать, исходя из того, что враги, кто бы они ни были, гранатские мавры или нанявшие их кастильцы, вряд ли прекратят погоню. Слишком уж жирный куш. Тем более здесь земля союзного Кастилии Арагона. Так что будут искать, будут. И нужно как можно скорее добраться до Матаро. Нет, не скорее, а осторожней. Спешить сейчас не надо. Лучше все продумать. Спокойно определить путь. Барселона, насколько представлял себе князь, располагалась севернее, этот город нужно было обойти, и лучше подальше, сделав изрядный круг. Эх, знать бы здешние пути-дорожки. Жаль, Аманда их не знает. Хотя девчонка может и расспросить, не привлекая внимания. Не привлекая. В этаком-то рубище из старой парусины. Ага. С другой стороны, и князь тоже выглядел как бродяга. Грязная полотняная рубаха, истрепанный и порванный в нескольких местах жилет без рукавка, хорошо хоть подошвы колготок шоссов были подбиты толстой свиной кожей, так что вполне можно было обойтись без башмаков. Однако, если идти по горам, крепкие башмаки бы сгодились. Итак. Одежда. Главное, конечно, Аманда. Сам Тавожников, в принципе, мог обойтись и тем, что есть. А вот девушка, не голой же ей идти. Жаль, парусина-то куда выше колен. Так тут не принято. Была бы хламида до пят, так и сошла б юная ведьма за какую-нибудь бродячую нищенку. «О чем вы думаете, господин?» «Ага, проснулась». «Ну как, выспалась, отдохнула?» «Угу». Девчонка поднялась, села, обхватив себя за коленки руками, и искоса, поглядев на князя, спросила. «Что, одежда-то уже высохла?» «Моя, да, а твоя?» Егор почесал голову. «Даже не знаю, что сказать». «Новую тебе одежонку надо, без вариантов. Иначе нам к людям соваться нечего. Вот и думаю, где ж эту одежку взять». «Украдем?» Привычно завернувшись в парусину, повела плечом ведьма. «В какую-нибудь деревню заглянем и украдем». «Украдем!» — передразнил Егор, натянув высохшие шоссы. «Как-то ты не очень-то хорошо к чужой собственности относишься. Я бы сказал, без должного уважения. Однако денег-то у нас нет, не купим». «Ой, и как-то уже есть хочется. Я бы тоже перекусил чем-нибудь». Тут же, ощутив голод, согласился молодой человек. «Схожу вниз, в селенье. Я с вами». «В таком виде тебе только в кардебалете плясать». Вожников сказал, как отрезал. «Останешься здесь и жди». «Но, без всяких «но», поняла?» Девушка покорно кивнула. «Я постараюсь побыстрее». Подойдя к тропинке, обернулся молодой человек. «Ну уж, как там пойдет? Смотри, чтоб потом тебя не искать. Я никуда не уйду». Аманда моргнула. «Здесь буду. Ждать». Помахав девушке рукой, молодой человек быстро спустился со скалы и, поглядывая по сторонам, зашагал по узкой, вьющейся меж зарослями вереска и дрока тропинки. Минут через 20 князь увидел невдалеке деревню, притулившуюся на пологом склоне холма, распаханном на небольшие участки наделы. Рядом журчала река, впадающая в море широкой, раздробленной на несколько рукавов дельтой. Берега реки густо поросли камышом, ивою и красноталом. Кое-где виднелись кусты черной смородины и крыжовника, при взгляде на которые Вожников уныло сглотнул слюну. Неплохо было бы перекусить. Однако ж кто накормит нищего бродягу? Не подаяние же просить. Или, может быть, поколоть кому дров? Так здесь не поленье, а хворост. Тропинка меж тем свернула на заливной луг, где паслось небольшое стадо пестрых коров, живо напомнивших Егору свою малую родину. Неподалеку от стада, ближе к реке, жгли костер пастушата. Двое лохматых мальчишек лет по 12. Парни явно собирались испечь на костре только что пойманную рыбу. И князь, заметив это, все же решил не проходить мимо. Просто взял да свернул к костру. «Бог в помощь!» «И вам!» — вежливо отозвались пастушата. «Рыбу жарить собрались!» Припомнив каталонские слова, улыбнулся Вожников. «Садитесь с нами, сеньор. Сейчас угли прогорят, запечется быстро». Со всей искренностью поблагодарив гостеприимных отроков, беглец тут же и уселся прямо на траву, устало вытянув ноги. «Хорошо. Из Тарагона идете? К Маринетте?» Пошевелив горящий в костерке хворост, спросил один из парней. «Да, да, оттуда». «Тарагона, Маринетта...» Эти слова ничего не говорили князю, хотя... Тарагона, кажется, город, еще с римских времен. А Маринетта, черт его знает. Что это или кто? Верно, тоже какое-нибудь селение? Что ж вы один-то? Споров ножом брюхо увесистой рыбине, поинтересовался второй пастушок. Небось, обед такой дали? Обед. Искоса рассматривая ребят, Егор снова сглотнул слюну. Много... много рыбы. Да хватает. Мы крючки ставили с утра еще. С утра. Только это слово Егор и понял. И тут же вздрогнул, резко вскинув голову. Жаркое солнце уже клонилось к морю. Еще пара-тройка часов и сумерки. Да, долго же они с Амандой проспали. Пастушат беглец понимал с 5 на 10 и на все вопросы отвечал односложно, со всей осторожностью предполагая, что эти невинные с виду дети вполне могут помогать маврам, прельстившись, скажем, деньгами или чем-нибудь еще. Опасаясь возможной погони, князь подозревал сейчас любого и уже корил себя за то, что подошел к этим парням. Хотя, с другой стороны, если уж не одежку, так еду раздобыть. Оказалось бы, весьма кстати принести своей голодной спутнице изрядный кусок жирной печеной рыбы. Да еще полепешку. «Кушайте, пожалуйста!» Один из пастушков, кореглазый, разломил лежащую прямо на траве лепешку и протянул кусок гостю. Оглянулся на своего товарища, переворачивающего прутиком пекущуюся на углях рыбу. «Скоро поспеет, верно, Мигель?» «Угу». «А как там у вас в Тарагоне? Красиво?» Парнишка снова посмотрел на князя. «Красиво», — кивнул тот. «А какая-нибудь река рядом есть? Как вот наша, Льобрегат?» «Лобрегат». Беглец нарочито смачно зевнул, всем своим видом показывая, что сильно устал и не расположен к беседе. Однако любопытных мальчишек эти его намеки не проняли. В ожидании рыбы оба наперебой принялись задавать вопросы, большую часть которых Егор откровенно не понимал, да и на те, что понимал, отвечать не очень хотелось. «А сколько в Тарагоне церквей? А правда, что тамошний аббат с бородой? Верно ли говорят, будто в Тарагоне рыба дешевая? Сколько стоит? Да-да, почем там у вас рыбка? К примеру, вот такая, как эта. Вожников отмалчивался, уже не раз пожалев, что прельстился этой чертовой рыбой. Вы как-то странно говорите, сеньор, отдельными словами и... Не как у нас. Неужели в Тарагоне все так говорят? «А может, вы чужестранец?» Скривившись, князь молча протянул руку за рыбой. «Хоть что-то получить!» «Осторожнее, горячо!» — громко предупредил Светлоглазый. Да Вожников уже обжегся, отдернул руку. «Вкусная рыбка!» Второй парнишка, Мигель, светленький, с карими глазами, уже откусил изрядный кусок. «Жаль, только соли нет!» Слева из-за буковой рощицы вдруг донеслась какая-то заунывная песня. Пели мужчины, и довольно нестройно. А вот послышался хохот. «Рыбаки наши идут!» Радостно переглянулись пастушата. «С уловом!» «У них соли и спросим!» Встрепенувшись, Мигель тут же вскочил на ноги. «Я сбегаю, ага! Думаешь, у них есть? Они ж сегодня засаливали! Может, чуток и осталось?» Егор мгновенно насторожился. Все это выглядело довольно подозрительно. Мужские голоса, странное поведение парня. Ишь ты, соль ему вдруг понадобилась. А может, не в соли тут дело? Сейчас побежит, доложит, и вся рыбацкая орава бросится ловить беглецов. Нет, так не пойдет, шалишь. «Я сейчас!» Поднявшись, Вожников успокаивающе кивнул Мигелю и, ускоряя шаг, направился за Светлоглазым, уже скрывшимся в роще. «Догнать! Немедленно догнать и...» «И что дальше? Просто свернуть шею? Это было бы вполне надежно. И любой другой преследуемый врагами беглец, наверное, именно так бы и поступил на месте князя. Но только не Егор. Убивать детей он, конечно же, вовсе не собирался. А что тогда? Просто послать в нокаут? Тоже как-то нехорошо. Боксер ребенка не обидит. Господи! А тогда что же делать-то? Просто связать, засунуть в рот кляп? Возни долго. Да и чем связывать-то? Хотя придется. Увидев мелькнувшую за деревьями светлую рубашку парнишки, Вожников перешел на бег. «Да, пожалуй, что...» «Что такое?» Впереди на пути Мигеля вдруг возникла женская фигура в длинном приталенном платье, при виде которой Егор на всякий случай спрятался за толстым стволом. Парнишка ошарашенно остановился, едва не налетев на незнакомку. Та вдруг засмеялась, протянув руку, взъерошила пастушонку волосы. «Куда ж ты так несешься, дороги не видя?» «Ой, извини», — сконфузился отрок. «Я просто спешил, да. Там рыбаков на дороге не видела?» «Видела. Вместе с ними и шла». «Черт побери!» Вожников ахнул. «И откуда она здесь взялась-то? Сказано же было, в кустах дожидаться». «Я побегу, догоню. Соли спрошу». «Беги!» Тряхнув золотистыми волосами, расхохоталась девчонка. «Смотри, только никого с ног не сбей». «Да здесь обычно никто не ходит». Парнишка умчался, и князь тут же покинул свое убежище. Да, выбравшись навстречу девушке, недовольно скривился. «Ба! Знакомые все лица! И что это мы здесь гуляем? Я ж велел где сидеть?» «Ой, да ладно вам, господин!» — лукаво улыбнулась Аманда. «Зато я одежду нашла, вот!» Девушка повернулась на пятки, изящно уперев в бок левую руку. «Ну как вам?» «Да вроде ничего, платье», — заценил Егор. «Где взяла-то? Украла? Обижаете!» Девчонка фыркнула и, пригладив растрепавшиеся волосы, призналась. Просто-напросто сняла с огородного пугала. Тот-то я и смотрю, дырка на дырке. Негромко засмеялся князь. Аманда ничуть не обиделась. Ну и что? Все лучше, чем та парусина. Хотя, конечно, все равно рубище. Но все же ходить можно. Вам нравится, а? Мне и парусина нравилась. Князь хмыкнул и тут же предупредил, опасливо понизив голос. «Нас могут ловить, и этот мальчишка...» «Ой!» Девушка неожиданно расхохоталась, так громко и весело, что Вожников вздрогнул. «Эй, а ну-ка потише!» «Зачем тише-то?» Беспечно отмахнулась Аманда. «Я вот подумала, что если нас и будут искать, то где? В Матара, вот где. Ну или на пути туда. Мы же именно так тем рыбакам сказали». «Вообще, да», — чуть помолчав, согласился Егор. «Я что-то про это и не подумал. Умная ты. Да уж не так, чтоб полная дура». «Ой, откуда это жареным пахнет?» Привстав на цыпочки, Аманда шумно втянула носом воздух. «Вкусно как!» «Пастушки рыбу пекут», — улыбнулся князь. «Меня к столу звали». «Славно! Может, они и меня позовут? Хотя я и сама могу напроситься». «Постой-ка! Этот вот тот парень, что едва меня не сбил! Вон он! Похоже, обратно бежит уже! Эй! Эй!» Повернувшись, девушка замахала руками. «Смотри, на повороте лопа блипу не расшиби! Это никакая не липа, а ясень!» Подбежав, мальчишка остановился, тяжело дыша. «Сам ты ясень!» — улыбнулась Аманда. «Говорят, рыбу жарите?» «Жарим!» Мишель охотно кивнул и, искоса поглядывая на девчонку, прищурился. «Хочешь, и тебя угостим, если дразниться не будешь?» «Ты не знаешь еще, как я дразнюсь!» «Да ладно, не буду! Веди!» «Ой!» Повернув голову, девушка вдруг посмотрела куда-то влево, в самые заросли бурелома. «Что такое?» Сразу насторожился Егор. «Звук какой-то странный». Аманда задумчиво покусала губу. «Как будто бы лязгнуло что-то». «Да что там может лязгать-то?» Усомнился молодой человек. «Разве что капкан, но я ничего такого не слышал». «И я не слышал», — подал голос Мигель. «Но старые капканы тут могут быть, правда? Арикс, пес наш, сегодня с утра с переломанной лапой прибежал. Пришлось отвезти в деревню. Тоже, небось, в такой вот капкан угодил. А уж мы-то теперь без собаки». «Не страшно?» «Нет, деревня-то рядом. Да и волков здесь нет, разве что по зиме забегают, воют». «Слушайте!» Подросток вдруг склонил голову на бок, окинув беглецов вспыхнувшим недюжинным любопытством взглядом. «А вы на каком языке промеж собой разговариваете? Вроде б на наш похож, но как-то не очень. Это в Тарагоне так говорят?» «Сам ты Тарагона!» — рассмеялась Аманда. «Это латынь, чучело! Опять обзываешься, а ведь обещала!» «Ладно, прости!» Девушка пожала плечами. «Латынь!» — восхищенно протянул парнишка. «То-то я и смотрю. Так вы, оказывается, студент, сеньор?» Он повернулся к Егору. «Вот здорово! Расскажите нам про студентов!» «Расскажем, расскажем!» Аманда, смеясь, обняла Мигеля за шею. «Еще и песни споем. Веди давай к костру, а то уже в животе все кишки запели». «Ага, идем». Подросток горделиво разжал кулак. «Вот, соли раздобыл немного. Рыбаки дали». Все трое зашагали обратно к костру, не замечая, как кто-то, прячущийся в буреломе, провожал их внимательным взглядом, полным необъяснимой ненависти и лютой звериной злобы. Когда путники скрылись за деревьями, существо накинуло на голову капюшон и, наклонившись, закинуло на плечи лязгнувшую железом котомку. Смеркалось. Порыв внезапно налетевшего ветра унес под деревья шелуху от сушеных тыквенных семечек. «Ого! Да разве так бывает?» Во весь голос смеялся напарник Мигеля Нандо. «Чтоб студенты да так себя вели! Они ж все-таки грамотные, ученые!» «И что с того, что ученые? Грамотным тоже иногда повеселиться хочется. А ты-то откуда про все это знаешь, Аманда?» Недоверчиво щурился кореглазый Мигель. «Будто сама училась». «А и училась. Правда, не в университете, врать не буду. А хотите, песню спою?» «Давай, давай, спой! Вот славно!» «Ну, слушайте. Жил на свете дровосек, дровосек, дровосек!» Звонким и приятным голосом девушка запела веселую песню. Пастушата бурно хлопали в ладоши, смеялись и подпевали. «Дровосек, дровосек, дровосек!» Все четверо сидели у догорающего костра. И Вожников, слушая песни, байки да смех, улыбался, прикидывая, где эта простолюдинка смогла обучиться латыни? Быть может, она еще умеет читать и писать? Так ведь говорила уже, что умеет. «Какая ты добрая и веселая, Аманда!» Радостно кричали подростки. «Вот бы все такими были! Хорошо, что вы согласились заночевать здесь. Видите, как весело?» «Да уж, весело. А ну-ка, отгадайте загадку!» Добродушно щурясь, улегшийся на траву Егор видел, как нравится девчонке внимание отроков, еще раз отмечая, как странны и непонятны бывают порой люди. «Вот та же Аманда. То молчит сконфуженно, слово клещами не вытянешь, а то вдруг начинает болтать так, что не остановишь. Вот как сейчас». Покончив с загадками, девушка вновь перешла к байкам, настолько смешным и забавным, что в голос смеялись все четверо, включая саму рассказчицу. Четверо. Впрочем, был еще и пятый. Он таился в ночи за деревьями. И зыркающие из-под капюшона глаза его сейчас вовсе не походили на человеческие. Это были глаза злобного запредельного существа, настоящего демона смерти. Он злился. Он сегодня не смог убить. Мало того, остро чувствовал исходящую от высокого бородатого парня угрозу. Этот парень был здесь чужим. И не только здесь. Везде. И имел какую-то странную способность, особенность, очень похожую на ту, какой обладало само существо, вовсе не считавшее себя демоном. Да, оно убивало, но убивало лишь светлых ангелов и ради гармонии мира. Кровь ангелов давала жизнь солнцу. Такова была плата за существование всего этого мира. Цена. И эту цену, цену мира и солнца, знало лишь одно существо. Оно и платило. И если мир еще провалится в тартарары, то только благодаря ему. О, как плохо ему было сегодня. Оно хотело. Или все же хотел, ведь с виду существо походило на обычного мужчину, кем по сути и являлось, снаружи, но не изнутри. Он хотел сегодня взять ангела, вознести, так, чтоб улыбнулось солнце. И долго готовился, присмотрел все заранее, убрал собаку. Увы, существу нынче помешали, обрекая мир на смерть. И нужно бы поскорее что-то сделать, что-то придумать. Но оставаться здесь было больше нельзя. Чувство близкой опасности еще никогда не обманывало. Никогда не спало и никогда не приходило напрасно. Утробно, по-звериному зарычав, существо поправило на плече лязгнувшую котомку и, бросив злобный взгляд на костер, скрылось в буковой роще. Утром пылало солнце. Радостно щурясь, оно отражалось в зеленых водах реки Л'О-Бригад. Прыгала по бирюзовым волнам близкого моря. Проснувшись, Егор уже успел сбегать с пастушатами искупаться, оставив Аманду присматривать за стадом. И теперь совсем по-детски прыгал на одной ноге, вытряхивая попавшую в ухо воду. «Эй, эй!» Весело улыбаясь, девушка щурилась от бьющего в глаза солнца. «Теперь моя очередь. Вода теплая?» «В море, да, а в речке не очень», — натягивая рубаху, засмеялся Мигель. «Вот и хорошо, что прохладная. Самое время прогнать сон». Когда Аманда вернулась, пастушата уже грузили на телеге большие горшки, полные молоком с первой утренней дойки. Парного молочка вдоволь напились и гости, чувствуя себя вполне отдохнувшими и бодрыми для предстоящего обоим пути. «Пойдем вдоль реки Л'О-Бригад», — тепло простившись с пастушками, пояснила по дороге Аманда. «Потом уже ближе к горам свернем к Манреже. Мы говорим «Манреже», а по-латыни «Манресса» будет. Понятно? К горе Монсеррат, конечно, и напрямик тропинки есть. Да я их не знаю. Придется кругом. Через Манресу. Так уж куда надежнее, ага». «Угу», — Нес покивал, прикидывая будущий путь. «Значит, где речка Л'О-Бригад течет, это Коста-Дорадо». «Вовсе нет», — азартно поправила девушка. «Это Коста-дель-Гараф, а Коста-Дорадо куда южнее. Как раз в Тарагоне, ага. А вот Манреже мы паломников из Тарагоны и подождем. А дальше уж с ними, как я и сказала, до святой горы Монсеррат. А уж там и из Матара людей хватает. И спросить счастья у Маринетты хочется всем. У кого, у кого? Маринетта, смуглянка. Чего непонятного-то?» С удивлением пояснила Аманда. И тут же фыркнула. «А-а-а! Вы же у нас чужак, я и забыла. Но все равно, неужто ничего не слыхали о черной Мадонне с горы Монсеррат?» «Да слыхал», — устыдившись, припомнил молодой человек. «Просто вот не подумал, что вы Мадонну с Мугленкой кличете. Прямо понебратство какое-то». Девушка засмеялась. «Так и наш своя, наша Смугляночка». Светло-шоколадные глаза Аманды сверкнули такой гордостью, словно эта Мадонна была ее хорошей знакомой, даже подружкою, от которой не имелось никаких тайн. «Ой, скорее бы добраться до монастыря. Мне так много надо рассказать Маринетте и много чего попросить, только самое-самое важное. Знаете, мне как-то неловко загружать нашу Смугляночку пустыми просьбами. Хотя я бы много чего могла попросить. А вы что насчет этого скажете, сеньор Жаржу?» «Всякими пустяками, конечно, Мадонну грузить нечего», — глубокомысленно согласился Егор. «Уж в этом-то Аманда права». «Я думаю, Маринетта никогда не покинет нас», — продолжала девчонка с горящим взором. Видно, ей было приятно обсуждать тему. Ведь как только нашли, ее же пытались увезти в Манрежу. А нет, так и осталось в горах. Там потом часовню построили. Святого Иксле, а затем и монастырь. Хор мальчиков там так поют, заслушаешься. Ангелы, право, ангелы». «Так ты там уже, я так полагаю, была?» «Ну, конечно, была и не раз». Повернув голову, Аманда всплеснула руками. «Каждый добрый католик хотя бы раз в год старается на Святую Гору сходить. Не только мы, каталонцы, но из всего Арагона, из обеих Кастилий и Леона, из Андалузии, из Наварры даже». Вожников задумчиво покивал, припоминая историю появления Черной Мадонны, которую краем уха уже слышал еще в прошлой своей жизни. Вообще история крайне запутанная. Сначала одна была Мадонна, потом в веке в 12-м статуя куда-то делась, и из дерева вырезали другую, покрыли специальным составом. А он возьми, да и почерней. Вот и получилось. Черная святая дева Маринетта Смуглянка. Так и пристало прозвище. И почиталась эта Смуглянка по всей Испании и далеко за ее пределами. Ну а для каталонцев Маринетта давно уже стала своей, можно сказать, домашней. Размышляя таким образом, Вожников вдруг ясно осознал, что как-то срезать путь, чтобы не тащиться за 100 верст киселя хлебать на гору Монтсеррат, не получится, просто не выйдет. Аманде и в голову не могло прийти, как это не поклониться Мадонне, коль уж выпала такая возможность, да и вообще почти по пути. Так что придется пойти в горы, а оттуда уже в Матару. Девчонка иного пути не приемлет, а князю ее не хотелось бросать. Тем более с паломниками и в самом деле было бы удобней и безопасней. Никто не спросит, куда и зачем идут, все ясно и так. «Слушай, Аманда, примерно когда мы доберемся до Маринетты? Ну, через сколько дней?» «Как погода?» — не задумываясь, пояснила девушка. «Если в горах туман, так около недели. А не будет тумана, так дней 5-6 уж никак не меньше». Егор задумался, прикидывая, что потом до Матаро уж никак не меньше, то есть где-то пара недель. К тому времени в Матаро уже подойдут вызванные из Аугсбурга русские дружины, кованные рати. Подкрепление. И тогда уж с прытким молодым королем Альфонсо и Кастилии можно будет говорить по-другому. С позиции силы. А силу в средние века уважали все. Попробуй-ка не уважь. По кумполу получить. Кому ж хочется. Да, именно с русским войском, с подкреплением и будут ждать князя в Матару. Как он и сказал, не подумав. Раньше искать не станут уж точно. Да и стали бы, так что? Конечно, господа инквизиторы во главе с интеллигентным доминиканским братом Диего вполне могли бы прижать мавританских послов, ежели те еще в городе, что вряд ли. Наверняка сбежали уже в свою Гранаду, с которой, кстати, тоже надобно будет что-то решать. Хотя что там особо решать-то? Вполне достаточно будет громко кулаком стукнуть да мечом погрозить. А ну-ка... «Сдайся, враг, замри и ляг. Придет кованая рать». Эту фразу всем сказать нужно. Да и король Наварры, Карл Добродушный, сын Карла Злого, пущай от общего дела не увиливает. Людишками или деньгами поможет, а лучше и тем, и тем. «Эй, эй, сеньор Жаржу, вы слышите меня ли?» Аманда со смехом помахала перед глазами задумавшегося князя руками. «Да слышу, слышу!» — улыбнулся тот. «Чего хотел-то?» «Хорошо бы привал», — попросила девчонка. «Заодно рыбку половим». Ушлая юная ведьма безо всякого напоминания Вожникова выпросила у пастушков огниво, крючки и несколько волос из лошадиного хвоста, лески. Спросила бы и соль, да постеснялась. Вряд ли в деревне имелись ее излишки. Соль — вещь дорогая, и в каждом доме нужная. Зато пряности разных взяла. Развязывая узелок на полянке под старым раскидистым дубом, похвасталась девушка. «Смотрите, здесь и шафран, и гвоздика. Жаль, перца нет. Ну, уж что было. Щавелю еще можем нарвать, и чабреца с мятой. Нам котелок бы еще не худо», — — усмехнулся Егор. «В плетеной баклаге вряд ли что сваришь». «Ничего, зато у нас вон что!» Аманда с гордостью вытащила из-за пояса небольшой нож с зазубренным темным лезвием и роговой ручкой. «Вот это ты молодец!» — оценил князь, подкидывая на руке ножик. «Тоже выпросила?» «Нет, просто взяла», — шмыгнула носом девчонка. «Ай-яй-яй! Красть, между прочим, грешно!» «Да знаю я!» Аманда сразу же принялась оправдываться. Ей вовсе не хотелось выглядеть нечистой на руку в глазах столь благородного кабальеро. «Я бы спросила. Парни мне б его и так дали. Просто некогда было спрашивать. Вот я и взяла, пока вы купались. Нехорошо поступила, скажете?» «Скажу, что ты умница», — рассмеялся князь. «Нет, правда?» «Правда, правда». «Ну что? Разведем костер, да пойдем рыбку ловить. Удилище я сейчас вырежу». На второй день пути горы уже приблизились настолько, что от величественных покрытых туманов скал просто захватывало дух. Вожников откровенно любовался раскрывавшимся с каждым шагом пейзажем. А ближе к вечеру все чаще делал привалы. Искал подходящую для ночлега пещеру, или хотя бы дерево с плотной и развесистой кроной. Прошлой ночью беглецы попали под дождь, изрядно вымокли и продрогли. Правда, потом, утром, подсушились на жарком солнышке. Но Аманда иногда покашливала, что сильно беспокоило Егора. Никаких антибиотиков в этом мире, конечно же, не имелось. Воспаление легких или какой-нибудь там пошлый бронхит — болезни серьезные и почти всегда смертельные. Хорошо, хоть ребра у девушки, судя по всему, зажили. Видать, все же не сломаны, просто ушиб. «А вон там, в отрогах, должны быть пещеры!» Нагнав князя, Аманда показала рукой на желтеющие впереди кряжи, поросшие ивой и редкими пиниями. «Откуда ты знаешь?» — удивился Егор. Девушка закашлялась. «Тропинки везде, видите? В разные стороны. А куда тут можно ходить, когда до Манрежи полдня пути, никак не меньше? Уж во всяком случае до темноты никак не успеть. Вот путники и искали удобное для ночлега место. И мы поищем». «Поищем», — улыбнулся молодой человек, невольно любуясь своей юной спутницей, которую не портило даже ужасное рубище, содранное с какого-то пугала еще на побережье. «Хорошая девушка Аманда. Красивая, умная, юмор понимает. К тому же и выносливая. Вот сколько уже отмотали, а ей хоть бы хны. Идет себе, но усталость не жалуется. Вот только кашляет, да. Не нравится мне что-то твой кашель. Мне самой не нравится». Зашедшись в очередном приступе надрывного кашля, девчонка остановилась, тяжело дыша и вытирая невольно выступившие на глаза слезы. «Отвару бы попить. Знаю одну горную травку. Она как раз здесь и растет». «Так поищи, а я местечко присмотрю для ночлега». «Эх, нам бы еще котелок». Вожников посмотрел на близкие горы. «И какой-нибудь родник». «Да родник или ручей, что-нибудь будет». Аманда произнесла это так убежденно, словно не раз и не два уже бродила по этим местам. Словно все здесь хорошо знала. А может и правда знала. Здесь и жила. Врет, что из Калелии. Хотя... А с чего ей врать-то? «Так, я пойду поищу». «Смотри, не заблудись», — на полном серьезе предупредил князь. «Если что, кричи. Не заблужусь». Девчонка дернула плечом, вроде бы и с обидой, но в карих блестящих глазах ее явственно читалась радость. И Егор понимал, чему Аманда радуется. Любой женщине приятно, когда о ней беспокоятся. Черт! Вот снова кашель. Ах ты ж чудо! Котелок! Хорошо бы раздобыть котелок, иначе в чем готовить отвар из найденных юной знахаркой трав? Интересно, что это за травки? Что помогает от кашля? Шалфей? Щебрец, иван-чай? Так и ромашка же. А чего ее искать-то? Вон ее тут сколько, по всем склонам. Словно маленькие солнышки. Проводив девушку взглядом, молодой человек, не мудрствуя, а лукаво, просто обследовал первые попавшиеся тропинки. Прошелся, обнаружив и основательный с раскидистой кроною бук, и небольшую пещеру, и даже сделанный из ветвей навес, под которым чернело кострище. Аманда оказалась права, и в самом деле, этими тропинками пользовались, и довольно часто. Вокруг кострища лежали плоские, притащенные для удобства камни, на которых можно было сидеть. Рядом, в неглубокой яме, валялись обглоданные добела кости, обрывки подпруги, тряпки и прочий мусор, среди которого Егор обнаружил ржавый обломок ножа, и вот счастье-то! Погнутый медный котелок с прохудившимся донцем. Хоть что-то. Покрутив котелок в руках, молодой человек выправил подходящим камнем края и принялся вновь шарить в помойке, прикидывая, чем бы заткнуть дырки. Ничего подходящего ни в яме, ни в ближайших кустах от чего-то не наблюдалось. Ни полиэтиленовых пакетов, ни пластиковых бутылок ПЭТов, ни паяльника с припоем. И все же с находкой расставаться не хотелось. Хотя... Вожников вдруг улыбнулся и хмыкнул. Вот уж точно, как в той поговорке про курву с котелком. Вроде и не нужен, и пользы от него никакой нет, дырявый. А все ж выкинуть жалко. Бог в помощь! Да хранят вас Господь и Пресвятая Дева! Резко обернувшись, молодой человек увидел перед собой одетых в длинные темно-коричневые рясы монахов, числом с полдюжины. Старший из паломников, невысокого роста седобородый старец с добродушным лицом, как раз и поздоровался с князем. Остальные монахи, трое уже в возрасте и еще двое довольно юных парней, подростков, молча с улыбками покивали. «И к вам будь благословенен, Господь!» Отозвался Егор на латыни и на ломаном каталонском спросил. «В Монсеррат?» «Нет, уже оттуда», — широко улыбнулся старик. «Поклонились святой деве. Теперь обратно идем, к Тарагону». «Ах, вот вы откуда!» Молодой человек едва не расхохотался во весь голос. «Ишь ты, из Тарагоны! Можно сказать, почти земляки!» Один из подростков внезапно закашлялся, точно так же, как вот недавно Аманда, которой, кстати, уже давно пора бы было явиться. А вот что-то... «Ого! Сколько вас?» Послышался за спиной князя звонкий голосок девушки. «Рада вас повстречать, святые отцы!» «И мы тебе рады, дщерь!» «Светлые!» Чуть на выкате глаза старого монаха прямо-таки лучились добротой. «Небось, где вы идете?» «К ней. Мы рыбаки. Попросим у смуглянки удачи. Благословите, святой отец». «Брат Гонсало», — старик поспешил представиться и обвел рукой своих спутников. «Мы из обители святого Яга, что в Тарагоне. Вот эти трое. Брат Джакоб, брат Фома и брат Федериго. И двое в юношей послушников, Игнасио и Ансельм». Все пятеро скромно поклонились, а юные послушники так почти до земли. Один из них, худющий, с копной спутанных соломенного цвета волос, снова сорвался в кашель. «Ах, Игнасио, Игнасио!» Посмотрев на него, брат Гонсало покачал головой и, переведя взгляд на Аманду с Егором, добавил. «Вчера попали под дождь». «Ого, вы тоже!» Аманда закашлялась, содрогаясь всем телом. И князь, обняв девушку, похлопал ее по спине. «Вам обоим надо больше молиться», — наставительно заметил старый монах. «Тебе, юная дева, и тебе, Игнасио». «Я молюсь, брат Гонсало». Послушник вскинул голову, и соломенные волосы его вспыхнули золотым жаром в лучах заходящего солнца. «Ежечасно молюсь, и вот, кашляю уже куда меньше». Только он успел так сказать, как снова содрогнулся от приступа. И Аманда, подойдя, участливо погладила его по голове. «Кроме молитвы еще, может быть, травка поможет. У меня есть». «Только вот котелок дырявый», — уныло развел руками Егор. «Может, у вас, святые братья, сыщется котелок?» «Конечно же, сыщется», — заверил старик, все с той же ласковой и милой улыбкой поглядывая на девушку. «Так и заночевали бы вместе», — обернувшись, предложила та. «А то куда вы на ночь-то глядя? Солнце-то садится уже. Вместе бы и поели. У нас печеная рыбка есть. А я бы еще отвар сварила от кашля. Напоила бы вашего... Эй, как там тебя?» «Игнасио, госпожа». «Какая я тебе госпожа?» Аманда громко расхохоталась. «Или платье у меня слишком богато, да?» «Ты в любом платье красива». Опустив глаза, прошептал себе под нос юный послушник. Прошептал, перекрестился и покраснел до самых корней волос. Хорошо, на закате сие не очень-то заметно было. Игнасио было на вид лет 15, второй послушник Ансельма, с большими серыми глазами и волосами, черными как смоль. Выглядел еще более юным. Впрочем, он казался повыше и чуть пошире в плечах. А так эти парни были очень похожи. Оба тощие, с тонкими, как тростинки, руками и тронутыми бронзовым загаром лицами, худобой своей и какой-то аскезою, напоминавшими лица древних святых, каких рисуют на фресках. Видать, в Тарагоне послушников не кормили, или те просто исполняли какой-то обет. К примеру, не ели днем или придерживались трехразового питания — понедельник, среда, пятница. Послушники, хоть еще и не монахи, перехватил жалостливый взгляд князя брат Гонсало, но все же должны умерщвлять плоть. Впрочем, на время паломничества их обет снят. «Эй, братья!» Тряхнув бородою, монах повелительно махнул рукой. «Давайте, разводите костер да готовьте еду. Идите за хворостом, на ручей за водою». Минут через 20 под навесом уже горел небольшой костерок, и оранжевые отблески пламени весело отражались в глазах усталых путников. А сверкающие красные искры уносились высоко в небо, казалось, к самим звездам, кое, впрочем, вскоре затянули невесть откуда взявшиеся тучи. Закапал, забил по навесу дождь. «А все ж таки мы неплохое место нашли». Довольно прошептал молодой человек, укладываясь спать рядом с Амандой. «Ну как отвар? Помог?» «Конечно, помог. Не так уж и часто я теперь кашляю». Под храп монахов тихо отозвалась девушка. «А вот тот Игнасио, слышите?» «Ох, бедолага!» «Я ему показала траву, сказала, где растет. Он понял. Смышленый». «Да. Нам монахи котелок дают». «Насовсем!» «Сказали, Христа ради пользуйтесь!» «Выпросила?» — улыбнулся князь. «А вот и нет. Пожаловалась только, мол, потеряли свой котелок». Вожников ласково обнял девушку, прислушиваясь к мерно падающим дождевым каплям, нагоняющим необъяснимую тоску и сон. «Хороший навес. Почти не протекает. Только вот там, где костер». «Ничего, утром разведем новый». Аманда кашлянула, уже не с таким надрывом, как раньше, и словно в ответ ей зашелся в сухом кашле юный послушник Игнасио. «Ох, бедолага! Знаете, а он мне свой амулет подарил, красивый». засыпая, протянула девчонка. «Показать? Вон!» Егор нащупал деревянную обладку с вырезанными латинскими буквами. Кажется, «И...» «Ну да, Игнасио». «И еще что-то. С...» «И я. Святой Яга». «Ну да, монастырь». «Пусть хоть завтра по пути травки нарвет». Слушая кашель послушника, жалостливо вздохнула Аманда. «Не хуже молитвы поможет, я знаю». «Ты ж у нас знахарка», — пошутил молодой человек. «Господи, неужто завтра в дождь придется идти?» «Да не будет никакого дождя». Убежденно шепнув, Аманда заворочилась, устроилась поудобнее, положив голову на широкую грудь князя. «Точно говорю. Не будет. Я знаю». Девчонка как в воду глядела. А может, и вправду знала. Колдунья же. Уже с раннего утра в прозрачно-голубом небе вовсю сияло солнышко. А жалкие остатки густо-фиолетовых туч поспешно бежали в горы, где и сгинули, смешавшись с тающим туманом скал. «Не зря вчера молились». Разводя костер, довольно заметил Ансельм. Его напарник Игнасио, закашлявший, схватился за грудь, но, увидев Аманду, сразу заулыбался. «А ведь помогает твоя трава, помогает! Я запомнил, где растет. Сбегаю, ежели брат Гонсало разрешит. Пойдем у него вместе спросим». «Беги!» Внимательно выслушав Аманду, старый монах посмотрел на послушника. «Прямо сейчас и беги! Бегите вместе с Ансельмом. А мы пока тут соберемся, пока помолимся, да и потом, не торопясь, пойдем. Там у ручья догоните». «Догоним!» — не сдержавшись, радостно завопил Ансельм. «Конечно, догоним, верно, Игнасио? Травы нарвем и догоним. Побежали, ага!» И спрося благословения, послушники тут же и убежали, тепло простившись с Амандой и князем. Старый монах лишь головой покачал. «Ах, юность, юность! Еще много чего предстоит пройти этим мальчикам, чтобы стать настоящими монахами и жить ради славы Христа. Много!» Щурясь от яркого солнца, юная ведьма исподволь расспрашивала собирающихся монахов о предстоящей дороге, запоминая, где какая деревня, где лучше остановиться на ночлег, где запастись водой. Они расстались с друзьями. Паломники, старогоны и беглецы еще долго махали друг другу руками, пока монахи, наконец, не скрылись в густых зарослях орешника и дрока. «Пора и нам!» Подойдя ближе, Аманда взяла князя за руку. «Идемте, ага». «Да», — согласился Егор, — «пошли. Спасибо монахам за котелок. Интересно, найдут послушники твою травку?» «Найдут». Девушка усмехнулась, приглаживая рукой растрепанные вдруг налетевшим ветром волосы. «Я им все рассказала. Найдут». Послушники меж тем уже подходили к угрюмому горному кряжу, вокруг которого густо росли кусты бузины и малины. А чуть дальше сплошной зеленой стеною тянулся орешник. «Жалко, орехов еще нету», — нагнувшись, мечтательно улыбнулся Ансельм. «Эй, братец Игнасио, не это твоя травка?» «Игнасио, ты где?» Сорвав стебель с соцветием, послушник выпрямился, обернулся, и вместо Игнасио увидел за своей спиной монаха в накинутом на голову капюшоне, скрывающем половину лица. «Да хранит вас Господь, святой брат!» — вежливо поздоровался отрок. «Вы тут поблизости послушника не видали? Мы вместе были, да он, видать, отстал. Игнасио зовут. Худой такой, а волосы будто солома». «Игнасио?» Тонкие губы монаха скривились в легкой улыбке. «Конечно, видал. Он там. Лежит». «Как лежит? Отдыхает, что ли?» «Посмотри сам. Да. Хочешь семечек? Угощу. Бери, бери, не стесняйся. Хорошие семечки. Тыквенные». «Бери», —